Ну что, хип-хоперы, нон-стоперы, голожоперы и все, кто слышит нас сейчас, это Донбасс вещает для вас Микс Маста. Фрик, старик, это настоящий хип-хоп мужик, International Style. Ну что ж, как и обещал, сегодня 27 февраля в эфире Фрик Радио. У нас есть кое-что для вас особенное. Это Африка Бамбата с его новым Тамаре. Проектом, вот, музыкальный проект, который состоит из разных коллабораций, там бесчисленное множество людей, о которых я лично ранее не слыхал, о чем именно эти песни и как они звучат, вы будете узнавать постепенно в течение ближайшего часа, поэтому не пропустите. Сегодня с 17 до 18.00 по Москве, GMT плюс 3 в эфире Freak Radio, презентация нового музыкального проекта диджея Африки Бамбаты из Universal Zulu Nation, мировой хип-хоп тусовки под названием Tamaré Project, новый египетский фанковый вайб от лейбла Planet Rock Music. Ты услышишь это первый на Zulu Station, прямо здесь, прямо сейчас. freakradio.blogspot.com. Поехали, народ! Такие вот отличные драмы, отличные бочечки, вот, от Кин Генри 2, король Генри 2, совместно с Орионом, а песня называется New Whoop Soldiers, Drums of War, драмы войны от солдат New Whoop. Слушаем дальше, и это Tamaré Project от Африки Бамбаты, Zulu Nation in a motherfucking building. Эй, hey, слушай везде, дома, в машине, на улице, в метро, Freak Radio. Как говорят, Brother Peace. Или так, как по-русски, раб в законе. Forever, forever, forever, forever, forever, forever. Это не раб в законе, это Тамаре проект от короля Генри II. И следующая песня называется Forever, то есть навсегда, навсегда с фанком вместе с битами, которые живут в нашем сердце. Слушаем короля Генри II из Тамаре проекта Африки Бабаты и Zulu Nation, новый фанковый египетский бит. Почему египетский? Потому как Тамаре непосредственно связано с древней Nubian Nation наших дней уже, потому как они осуществляют свою деятельность по исследованию африканской истории в египетском стиле, но об этом чуть позже, пока слушаем Forever Генри, король второй. Как вам такие битки, ребятки? Я лично в порядке себя ощущаю с этими вибрациями на нашей радиостанции. Для всей хип-хоп нации не нужно овации, нужно просто релакс получать. Сегодня, здесь и сейчас, детка, это Донбасс. Хо-хо-хо, yeah, Freak Radio. Приветствуем всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Я у freaksandini@gmail.com. Неважно, знаком или не знаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +380072-101-2263, +380072-101-2263. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также Telegram. Вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Stay tuned. Ну что, ребята и девчата, оставайтесь с нами, stay tuned, hip-hoppers, потому как презентация нового проекта Африки Бамбаты под названием Тамаре продолжается. Что такое Тамаре, ребята и девчата? Тамаре — это Деревня, так называется, находится она в округе Путнем в штате Джорджия, представляет собой комплекс зданий и памятников египетской тематики, основанный в 1993 году на 476 акрах земли возле Итантона. Основана она была доктором Йорком, Дуайт Йорк, он, кстати, тоже еще и был фанковым исполнителем, но об этом позже, вот, и его нацией нувабийцев, так своеобразная из эзотерическое религиозное течение и движение, имевшее множество эзотерических верований, и возглавлял его Дуайт, и возглавляет до сих пор Дуайт Йорк, если не ошибаюсь, он сейчас находится в тюрьме, но об этом всем позже, пока слушаем просто музыку Африка Бамбата, король Генри, Геррит Райт, Радио Микс прямо сейчас, Нет Хетеп Танасерт, все написано на непонятном для меня лично тарабарском египетском языке. Кем. Question: just how long has Baba been gone? What's really happening? It's time to put aside our false pride and selfish egos, let them all go, go, go. Be gone. Then stand as one. Wunawap keeps us strong. Do it for us, for him. Remember the sequence. 3 times 3 plus his efforts. A love so divine, so supreme. They sent him down, and willingly he came to offer it to us. He taught us that when things happen by way of the number 3, it's not a coincidence. He awakened our 9 mind, and that gives us the ability to arrange things in a natural order to make sense. Are we taking too long to be in correct alignment with the all-expanding vibration of divine love? Baba is that love. Harmony and unity is you and me demonstrating love's wisdom faithfully. Family, these actions must exist constantly, consistently among our Nuwapian family. Then and only then will it finally be us getting it right, and he'll come home to us, and we can stand as one worldwide family, rejoicing with our arms outstretched, saying to him, Baba, welcome, welcome home. We finally, welcome, welcome home. We finally got it right. Get Baba, it right. Welcome, welcome home. Chapter 50. Zulu natives, chapter 50. Foreign by each other, for the children, sisters and brothers. It's like heaven on earth in Tamaray. When we're living with one mind and one heart and sound right, reason from the start and harmony. Тамарай, Тамарай, и именно об этом поют о небесах на земле. И эти небеса на земле находятся в деревне Тамаре, по мнению нувабийцев, нации нувабийцев. Вот кто это такие? Это Тамаре или Египет Запада, как называется это еще ближе к нам. Так вот, вызывает эта деревня много проблем в сельском городе Итантон, штат Джорджия. И все началось, когда Йорк и его нувабианцы приехали туда и начали возводить пирамиды и обелиски в группе. Кстати, в этой было, к группе было много любопытства, однако неприятности начались, когда граждане, местное население узнали о том, что Дуайт Йорк был также черной пантерой, черным африканским националистом, который выступал против американского правительства и западных колониалистов. Так вот, его также осудили за преступление вот в отношении, не знаю кого, но якобы в насилии над женщиной его обвинили и за это посадили в тюрьму. Но об этом не знаю подробно. До сих пор стоят споры между африканским населением, черным населением Америки и белым населением Америки, то, вернее, против правительства постоянно выступают нувабийцы и устраивают митинги по поводу того, чтобы Йорка отпустили. Вот, но об этом дальше. А пока слушаем Африку Бамбата от Море, непосредственно название этой песни, которая прямо сейчас будет звучать в нашем эфире на Freak Radio. Представляем вам новый альбом, точнее новый проект Африки Бамбаты. Вот, не знаю, насколько долго он над ним трудился, но постарались на славу. Хорошие песни. Слушаем. Тамаре, тамаре, тамаре, тамаре, тамаре, тамаре, бамбара, Zulu Nation. Sunshine. Вот такой вот Тамаре фанк от Африки Бомбаты, Бомбата Микс, очередной трек из его нового альбома, точнее не альбома, а проекта Тамаре, это напомню, Западный Египет или Египет Запада, то есть деревня, которая находится в штате Джорджия, в городе в сельском Итантон, хотели там построить, точнее удалось им построить нации нувабийцев, в общем, пирамиды. Так вот, доктор Йорк, бывший участник «Черных пантер», а также осужденный за насилие над ребенком. Кстати, что примечательно, совсем недавно, буквально несколько лет назад, Африку Бомбаты также осудили за преступление там столетней какой-то давности. А также в отношении якобы подростков он совершил насилие. Вот, не находите ли вы это странным, что черных лидеров, как только они начинают развивать какую-то тему в Соединенных Штатах Америки против государства, против правительства, и сразу их начинают притеснять. И самый лучший способ, наверное, это просто измазать их грязью в средствах массовой информации. Вот, в общем-то, в социальных сетях Бомбату просто-напросто слили, и черное сообщество восприняло это все одухотворенно и с большим таким напряжением. Прошлись такие массовые волнения, и Африка Бомбата покинул Бронкс, и сейчас он активно гастролирует, тем не менее, в Бразилии ведет там свою деятельность. Вот, но что более странно, то что это все как-то сильно много совпадений. Вот, я лично не верю в такие совпадения, но это мое личное мнение, так как и там насилие, и тут насилие. Прямо черный лидер, как только стал развивать какую-то свою тему против государственной программы, против западных колониалистов, которые постоянно притесняют коренное население, то есть индейцы выжили, и тут африканцев решили понапрягать. Вот, зачем им думать, зачем им изучать свою историю, историю там Египта, историю Африки. Давайте лучше пусть они забудут вообще все, что связано с ихними корнями, и будут верить в белого Иисуса и в белого руководителя, который управляет Америкой. Вот так постоянно напрягают всех черных в Америке и пытаются им навязать свою какую-то политику. Вот, и поэтому такие возникают радикальные движения, которые против белых колониалистов, против американского правительства, такие как «Черные пантеры», такие как «Нация богов и земель», такие как «Нюавубианс», вот, ищут постоянно альтернативу чернокожего населения, их постоянно притесняют. Вроде бы как расизм ушел из Америки, но это только на словах. Сами черные жители Америки постоянно страдают от полицейской брутальной полицейского брутального поведения. Их просто расстреливают. Вспомнить того же Трайвона и других ребят молодых, которых просто без оружия расстреливают на улице и говорят о том, что якобы они на самом деле оказали сопротивление полиции. Но не о том сегодня речь. Вот. Что еще пишет Urban Dictionary? Пытаюсь перевести на русский язык. Вот. Что такое Тамаре? Вот, нашел в словаре Урбана. Так вот, здесь написано, что вот, в частности, это учение или это движение нуавубианцев, вот, явилось, так сказать, ответной реакцией на белый расизм, и последовало то, что Дуайт Йорк начал проповедовать свое Евангелие для чернокожего населения о том, что белые расисты являются мутантами и уступают чернокожему населению. На самом деле в комплексе также его учения присутствуют инопланетные всплески, инопланетные какие-то, в общем, темы. о каком-то вспененном каучуке, вызывающем проблемы с общественностью у чиновников. Вот, были проблемы и с тем, что новоубенцев не соблюдают зонирование и разрешение на строительство. В общем, просто они не получали разрешение на строительство, я так понял, а просто создали свою египетскую деревню там, в этом сельском городе Итантон в штате Джорджия, настроили себе там пирамид, хижин и живут себе спокойно. Поэтому многие дети из городов высшего среднего класса покинули эти места, чтобы жить в бедности на территории этого культа Тамаре. Это вызвало много потрясений в жизни многих семей, которые не могут мириться с тем фактом, что их сыновья и дочери оставили их, чтобы они следовали за пришельцами миссиями. А повсюду на земле ораторы испускают гудящий звук египетских песнопений 24 часа в сутки. Внутри одной из пирамид можно купить книги и одежду, а также куклу доктора Дуайта Йорка. Люди, которые живут на земле, живут в трейлерах. На парке, полном двойных ширин, Йорк утверждает, что его народ – это мавры, которые путешествовали пешком из Африки, и в том, что в настоящее время является Грузией, до дрейфа континента. Единственная проблема с этим «неоспоримым» в кавычках фактом, как написано здесь, заключается в том, что маврами были мусульмане, существовавшие еще после рождения Христа, которое было всего лишь около 2000 лет назад. Вот так вот криво сикося накося попытался перевести с помощью, опять же, Google переводчика и своими мозгами вам информацию о Тамаре. Дальше расскажу вам еще о том, кто же такой Дуайт Йорк, где он родился и какие музыкальные проекты непосредственно он выпускал сам тоже. Ну а пока еще одна песня из проекта Тамаре от Африки Бамбаты и Zulu Nation, а точнее уже от Nubians Nations. Вот черные инопланетяне прилетели на планету Земля на своем материнском корабле, чтобы донести до вас этот космический египетский фанковый звук и эту песню, название ее и название исполнителя. Я даже не могу прочитать, если честно, потому как написано на английскими буквами, но эти слова явно означают что-то по-египетски. Ну, судя по тому, что ребята выучили египетский язык, и не скажу, что они какие-то безумцы, на самом деле, просто они, наверное, к своим корням воспрянули, вот, духом и занялись какой-то духовной потреблением какой-то духовной пищи или стяжанием Святого Духа, как говорят у нас в православном мире. Но это ихнее дело, потому как они ищут своих исторических предков, и явно их предки не были белыми, судя по их выражениям лиц и по их облику. Вот. Хотят ребята, ну пусть изучают свою историю, пусть они строят себе пирамиды, ну, лично я так считаю, почему нет, раньше строили пирамиды, но мешают они. Вот уехали в село, построили себе свою деревню Тамаре, Западный Египет, но, видите, опасно это для белых политиков в Америке, потому как это напрягает их. Напрягает чем? А тем, что не подчиняются эти люди ихним законам, не слушают слова доллара, избавляются всячески от этих материальных ценностей и живут своей духовной пищей. Видите, вот побросали даже колледжи, ребята, побросали там свои хорошие заработки и просто уехали в село жить, и как в монастырь, в общем, отправились. А это невыгодно, потому как белому правительству, Дональду Трампу, нужны послушные рабы, вот, и поэтому, ну, еще до Дональда Трампа разобрались быстренько с Дуайтом Йорком, отправили его за решетку, вот, и именно ему посвятила Африка Бамбата новый свой проект Тамаре. Слушаем еще одну песню. Chapter 50. И это снова Тамаре, снова Тамаре. Ребята, с вами Mix Master Freak и Freak Radio. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Tamaré, a special place. Tamaré, Tamaré. Tamaré. Pyramids, they align with the stars. You look up to the gods if you had hard times. No more struggling, no more stress. Close your eyes, meditate, take a breath. Stay focused, put your mind on the quest. And I love when I'm there, when I'm gone, I'm depressed. Took away a great opportunity. Love, peace, but it's still no defeat. I do anything, won't let them take me. I do anything, can't let them break me. Ever think what's the point of us living? Tamaré gave us hope and self-healing. Get away from the rest and the killer. Can you feel what I'm feeling? Can you feel what I'm feeling? It's the way that we was taught. We was taught, talk a different type of talk. It's the way that we walk. Keep your head up and you can walk with your heart. Sunshine, get away from the dark. They gon' take what they can take them apart. Tamaré got Zulu love and so much heart. It was love from the finish Zulu to the start. Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. For the people, do it for the culture. Let the rhythm hit you. Say what I supposed to. No, I'm not a savage. Educate the average. My lady is a goddess, sweeter than molasses. Speak to the masters, cause I see we lacking knowledge of the situation. Check what happened. Old man came along, started raising our souls. Made us feel beautiful when I'm reading the scroll. How you gonna hate that? How you ignore facts? Lock up a good man, cause he said love black. The world getting reckless. Love is the message. Love is the answer. Foreign and domestic. I've been in heaven, but y'all looking skeptic. Treating my words like they haven't been tested. Remember the pyramids, remember the children. They try to destroy us, but we keep on building. Elevation, elevation, yeah, yeah. Take it to a whole nother level, don't be scared. The cure for your sickness is right here. The spirit of Tamaré in your atmosphere. We are everywhere, you was never there. You don't feel the pain, you ain't shed a tear. You ain't got to, I done did that. Tamaré lives forever, best believe that. Teach when the young ones taught me. Free, free, that's where I wanna be. И это снова Тамаре из сельской местности западного Египта, который находится в штате Джорджия. И это Африка Бамбата, а также Хомедж, Мелодик и Фити, вот, или Файти, или Файтай, я не знаю, как правильно это называется. Надеюсь, что правильно выговорил. Each one teach one, как говорят эти ребята, каждый учит каждого. Вот, и в этом заключается вся система знаний Тамаре. Спорное явление. Это Тамаре. Почему? А потому, как мы об этом уже поговорили чуть ранее. Дальше расскажу вам о ихнем лидере. Вот на фотографии он прям похож на Олдуры Баста. Вот, только в египетском одеянии. Может быть, поэтому Осирисом еще себя называл ODB. 100%, наверное, тоже знал он об этом New Arabian Nation, об этом движении, потому как это ответная реакция на белый расизм в Америке среди чернокожего населения. Итак, Дуайт Йорк, его настоящее имя, он же Иса Аль-Хади Аль-Магди. Вот, множество у него имен, множество перевоплощений, как он сам себе говорит, якобы он реинкарнировал. Вот. Также он известен как Маваши Зет Йорк, или просто доктор Йорк. Не знаю, почему он доктор. Наверное, потому что он лечит мозги вот, людям и освобождает их от ментальных предрассудков белого расизма и возвращает к корням. Но это личное мое мнение и мои предположения. Так вот, родился он 26 июня 1945 года. Также он музыкант, писатель. Вот, и лидер этой группы, которая называется New Arabian, движение New Arabian. Вот, он и его группа базировались в Бруклине в 90-х годах. Вот, они поменяли дислокацию, уже поехали в деревушку в штате Джорджия. Вот, и там начали строить большой комплекс с египетскими пирамидками. Вот, ну, опять же, это не такие египетские пирамиды, которые мы привыкли видеть в Египте там или еще где-то, они более меньших размеров. В общем, все это вы можете найти, зайдя на их сайт, просто ради интереса, если вам интересно и хочется узнать, что это такое. И вот, кстати, о чем мы уже говорили, как только начали они строить этот комплекс, вот, не спросив разрешения у правительства Белой Америки, сразу же доктора Йорка, иди-ка сюда, парень, и обвинили его в преступлении против ребенка, то есть в отношении ребенка якобы он совершил насилие, и сразу его отправили на 135 лет в тюрьму. Goodbye, мистер доктор Йорк, вот, now you're in prison, тут, сейчас ты в тюрьме, и больше нам не угрожаешь, и мы можем дальше управлять чернокожим населением Америки, как нам вздумается. Вот, в частности, совсем недавний пример, буквально этой зимой, по-моему, если не ошибаюсь, что Кенни Уэст вот, с Дональдом Трампом удачно пофотографировался, и вот и такой довольный собой в овальном кабинетике, там ей красную кепочку надел, потом дал ее Трампу поносить, а тот ему дал в кресле президента посидеть, вот, и типа такие они, ха-ха, и все, класс, ага, вот, Кенни Уэст, как сказали, а потом в СМИ является примером и образцом чернокожего мужчины, который не обладает умом и сообразительностью, вот, а как его обозвали, тупым безграмотным негром, который повелся на эту хренотень с Дональдом Трампом. Так вот, Дуайт Йорк не повелся на хренотень никакого ни Трампа, ни Обамы, и за это был обвинен в преступлении и отправлен на 135 лет в тюрьму. Тю-тю. И вот, New Arabians продолжает движение свое, продолжают строить свои египетские пирамидки, не знаю, правда, в той же деревне или еще где-то, вот, ну, они продолжают свое дело и требуют освободить своего лидера. Так вот, как написано, здесь же, минутку прикроем дверь, а то что-то шумно, вот, в эфире становится. Так вот, Йорк и New Arabians. Дальше еще о нем немножко поговорим, о его биографии. Воспользуюсь сейчас немножко помощью переводчика, так как не особо хорошо обладаю языком английским. Вот, попытаемся с вами разобраться, о чем вообще эта тема. Вот, с Йорком. Итак, идет перевод. Поехали. Вот. Йорк начал свое служение еще в конце 60-х годов. В 67-м он проповедовал Ансару Аллаху, то есть афроамериканцам, в Бруклине, в Нью-Йорке, в период движения под названием «Черная сила», «Black Power Movement». Многие, наверное, знают это движение по черным пантерам. Вот. И группа Public Enemy тоже все знают. «Fight the Power», да, и все такое прочее. Так вот, в 70-х и 80-х годах Йорк основал многочисленные ордена под разными именами. Сначала они основывались на псевдоисламских темах иудаизме, нубийских исламских евреях. Позже он разработал тему, основанную на Древнем Египте, смешав идеи, взятые из черного национализма, криптозоологических религий, и религии НЛО, а также популярной теории заговора. Последний раз он назвал свою группу объединенной нуавубской нацией мавров или просто нюавубенс или нуабийцы. Йорк и нюабийцы подверглись тщательному анализу в начале 90-х годов, после того, как они построили Тамаре, город в египетском стиле, для примерно 100 его последователей, как я уже говорил, в сельском округе Патнам, штат Джорджия. До суда в Йорк к сообществу напрямую и в этом районе присоединились сотни других последователей уже из других штатов, отчуждая как черных, так и белых местных жителей. Сообщество интенсивно расследовалось после многочисленных сообщений, как написано вот здесь, это читаем мы с вами Википедию, но опять же все это условно, потому как сами знаете, как пишется Википедия. Вот, можете взять, допустим, про Маркус Гарви, вот, есть такой еще один черный лидер Маркус Гарви, вот, и забейте вот в Википедии его имя, и на американском, то есть на английском языке, потом на русском, на украинском или еще какие вы знаете, прочитайте, вот, какими языками владеете, прочитайте на нескольких желательно, и получите совершенно разную информацию. В одной написано, что он там черный расист, на другом языке в Википедии написано, что он не расист, а черный националист, в третьем там еще что-то написано, вот, сколько языков, и каждый пишет по-разному. Кому кто угоден, так про того и пишут. Вот так вот и здесь написано про Йорка. Я его ни в коем случае там не пытаюсь поддерживать или оправдывать. Я просто рассматриваю под своим углом зрения эту всю тему, для того, чтобы вам было понятно вообще, о чем вообще вся эта тема и о чем эта музыка вот этого Тамаре проекта. Ни в коем случае они не пропагандируют никакое насилие в своих песнях, никакие преступления, а просто позитивный фанк, бэйби, который мы с вами дальше и будем слушать. Еще одну песню, вот здесь аббревиатура SOAK, какой-то исполнитель или исполнительница, также Африка Бамбата и Бро Интеллект. Вот, брат интеллект, то есть интеллект, наверное. Вот, брат интеллект, Африка Бамбата, он же Амон Ра, хип-хоп культуры. Вот, и Zulu Nation и New Orleans, а также SOAQ. И еще одна песня, посвященная деревне Тамаре и Западному Египту. James Ingram Mix, это его рук дело. Слушаем, ребята. Place. I found a place. On a road to Eaton, Georgia. I had a chance to find. that speaks about a people who were really black and original. I've been waiting for brothers and sisters who can get along with one. There is a place on the road to Eatonton, Georgia. I had a chance to find a sweet university talking about love and harmony. Tamarada, Crystal City, gotcha. Eyes wide open, open up your ninth eye. Way down in Africa, see the never lie. If you can, yeah, that means to divide. But we gon' bring it back together, cause we live as one. Arm, leg, leg, arm, body, head, son. Protectors of the night, play that new Wapia drum. I'm making moves with the Aboriginal host. No Hennessy, pour the wine, let's make a toast. This a new day, no doubt, celebrate. Get our land back, get the money, then we break. Build a new Tamarada like Pop said. Nothing is absolute, sign we ain't dead. Full of life, no doubt, we here to stay. The science of healing, it's all about Tamarada. Ну что, ребята, отдохнули, посидели, попили чайка, вот, я даже успел выйти, позвонить и там свои какие-то делишки домашние поделать, вот, прежде чем вернулся к вам в эфир, и дальше продолжаем с вами разговаривать про новый проект Африки Бамбаты. Сегодня у нас в эфире Freak Radio презентация нового музыкального проекта диджея Африки Бамбаты под названием Tamaré проект, новый египетский фанковый вайб от лейбла Planet Rock Music. Ты услышал это первым на Zulu Station. Вот, можете проверить, зайти на SoundCloud. Я не спер, это SoundCloud, сразу признаюсь, все по чесноку. Да, из Zulu Nation пришла почта, вот, и от Африки Бамбаты пришел этот подгончик музыкальный для нашей радиостанции, вот, чтобы наша часть планеты Земля тоже послушала этот фанковый вайб и заценили эту тему. Вот, приобрести эту музыку вы сможете в музыкальных магазинах, все контакты есть на freakradio.blogspot.com, и ранее, чуть более, может быть, неделю назад, там почекайте, побегайте по ссылочкам в архиве блога, покопайтесь и найдете. Мы уже представляли этот проект, вот, до этого еще песенка там была посвященная трибьют Sly and the Family Stone, а сегодня именно уже непосредственно сам Tamarae проект, благодаря диджею Африки Бомбаты, который вот подарил нашей радиостанции свой альбом, который мы будем теперь крутить для вас. Поэтому слушайте Freak Radio, эксклюзивные вещи услышите только у нас, эксклюзивный фанк, вот, Exclusive Funky Wisdom Sound, как я его назвал, вот, не пропустите, слушайте нас 24/7 в плейлисте, будем гонять теперь постоянно эту Tamarae тему, потому как это новая музыка. Интересно довольно-таки, ну, лично для меня. Вот, и все это посвящено Tamarae, Tamarae, о которой мы сегодня и говорим, об этой деревне Tamarae. Вот, также это Tamarae известно как Kodesh или Wahani, или Golden City, Золотой город, или Аль-Тамаха, вот, или Egypt of the West, Западный Египет, или Египет Запада. Вот сколько прозвищ, стритнеймов, никнеймов, погонял, как хотите называйте. В общем, Tamarae, a.k.a. Kodesh, a.k.a. Wahani, a.k.a. The Golden City, a.k.a. Аль-Тамаха, a.k.a. Egypt of the West. Сегодня в нашем радиоэфире мы говорим именно об этом. Вот, и доктор Йорк, продолжаем рассказывать вот о нем. Так вот, Йорк был арестован в мае 2002 года. Вот, в 2004 году он был осужден по федеральным обвинениям в перевозке несовершеннолетних через границы штата в целях сексуального домогательства, а также в нарушениях рэкета и финансовой отчетности. Дело Йорка было зарегистрировано как крупнейшее судебное преследование за растление детей, когда-либо направленное против одного человека в истории Соединенных Штатов, как с точки зрения количества жертв, так и количества инцидентов. Опять же, напомню, что это точка зрения и эта информация написана на проекте под названием Википедия. Вот такая энциклопедия, на которой можно найти разные несостыковочки, вот, на различных языках различная информация написана об одном и том же человеке. Я вам уже рассказывал и про Маркуса Гарви, которого, кстати, тоже в свое время обвинили, вот, в преступлении белые американцы. Обвинили они его в чем? Обвинили они его в мошенничестве, в финансовых операциях, махинациях, финансовых махинациях. Обвинили его и вот прикрыли его удачно. Вот он, вы знаете, если нет, то расскажу коротко о нем. А вот Маркус Гарви, которого считают ямайцы и ценители вайбов джа, музыки джа, так вот, они считают его своим пророком. А вот Маркус Гарви, который основал движение за возврат негров назад в Африку, призвал вернуться всех домой, вот, хотя коренное население африканцы, так сказать, жили еще до построения этого нового Амстердама, этой новой Америки, вот, Соединенных Штатов, вот, до того, как беляки, белые европейцы прибыли туда, там уже были другие жители местные, коренное население, и не только индейцы, но и африканцы. Но об этом в другой раз подробнее вам расскажу в журнале Мавританского храма науки и их точку зрения. Вот. Так вот, Маркус Гарви основал и газету свою, выпускал печатные издания. Он, кстати, писал и стихи. Вот. И после того, как его газета стала удачным печатным изданием среди чернокожего населения, ну, а чего было ожидать, когда люди хотели получать информацию о своих родных, близких по духу людях, а не какую-то лапшу с ушей снимать от белого правительства, которое постоянно держало их штрафа в системе рабства. Так вот, Маркуса Гарви быстренько тоже прикрыли за финансовые махинации якобы. Вот, посадили его в тюрьму, потом на дурочку, в сумасшедшем доме он сидел. И вот и скончался печально. Маркус Гарви, Белая Америка убила очередного черного пророка. Это же случилось и с Дуайтом Йорком, это же случилось и с Малькольмом Эксом. Видите, сколько черных лидеров постоянно пытаются пробить эту систему колониализма в Соединенных Штатах. Но United Snakes of America, Snakes, не зря, это змея, постоянно кусает чернокожих африканцев, которых сделали сегодня якобы американцами, но на самом деле их до сих пор держат в ментальном плену. Об этом говорит и Ризо в своем музыкальном творчестве The Mentally Dead People. Grave Diggers альбом, помните, переслушайте еще раз, узнаете точно об этом. О New Orleansах, кстати, в своих треках поет и Killer Priest, и еще один участник WFM и группы Sons of Man. Кстати, Sons of Man скоро выпустит новый альбом, о нем написано в интервью с Hellraiser, которое мы поделились на freakradio.blogspot.com, ребятки. Мы дальше едем. Тамаре, рассказываем вам об этом человеке Дуайте Йорке, который основал New Orleans, это движение, 15 января 1993 года. Дуайт Йорк, лидер этой общины, связанной с мусульманами в Бруклине, в Нью-Йорке, штате, купил недвижимость площадью 476 акров, за 975 тысяч долларов. Где же такое бабло взял, неизвестно. Его последователи начали перебираться из своей бывшей штаб-квартиры в округе Салливан. Некоторые переехали туда еще в конце 80-х, и в Бруклине. После переезда Йорк объявил о принадлежности к коренным народам Ямаси, а также различным египетским и эзотерическим темам, заявив, что община произошла от древних мигрантов. В Америку они приехали якобы из Египта. Мы переехали в Итантон, штат Джорджия, потому что мы являемся Ямаси, филиалом мавров Уачита. Это такие древние индейцы, которые жили на территории нынешних Соединенных Штатов Америки. Кстати, друзья, если вы не знаете, то подскажу вам о том, что кескескек или кешкешкек, не знаю, как правильно, но звучит название Нью-Йорка в прошлом, до того, как белые узурпаторы приехали туда, до того там жили индейцы, и именно так назывался Бронкс BX, он же Пелен, он же Буги Даун, как он известен в хип-хоп сообществе. Почему выбрали мы именно Итантон, пишет Дуайт Йорк, потому что это близко к Рок Игл Маунт, не знаю, что это такое. В 1997 и 1998 годах Виктор Грейк действовал в качестве представителя Йорка в вопросах построения и зонирования, когда сообщество разработало этот проект деревни Тамаре Западного Египта. Он был процитирован шефом округа Путным Говардом Силсом за строительство без разрешения и за незаконную эксплуатацию ночного клуба на складе, который не был зонирован для этого использования. В апреле 1998 года Грейг был оштрафован на 45 750 долларов и подал апелляцию. Его штраф был снижен до 2500 долларов, но приговор был оставлен в силе. Нежданно-негаданно. 45 штук, а тут до 2,5. Нормально так скидочку сделали чуваку. Согласно свидетельским показаниям агентов ФБР, организация начала проводить праздники на этой территории, где на одну какую-то сетку. Опять же, это же Google переводчик. Это не сетка, а это такой, так сказать, День рождения Йорка, то есть Swire's Day называется он. Так вот, было потрачено 500 тысяч долларов. Это начало смущать ФБРовцев, откуда деньги, да, ну вот, начали развиваться чернокожие, да, построили себе деревушку, да, начали какой-то бизнес там проворачивать, и вот сразу их к ногтю, иди-ка сюда, дружок, сильно ты много зарабатываешь, давай-ка поделись. А вот, в 99-м году был подан судебный иск, в котором были предприняты попытки ввести ограничения на районное зонирование и помешать нюавубианцам использовать имущество для чего-либо, кроме живых и сельскохозяйственных целей. Это привело к затяжной жестокой войне между нюавубианцами и властями этого графства. На ежегодном недельном праздновании Дня Спасителя или Дня Рождения Нью-Йорка, а вот как они называют этот праздник, в июне 99 года округ был заблокирован. Вот склад там был заблокирован какой-то, какого-то ночного клуба, в котором, наверное, проходили это, эти именно праздники. Вот, в 2000 году группа безопасности военизированного формирования под названием Королевская гвардия Амен-Ра, так вот она называется, вот, принадлежащая актеру Уэсли Снайпсу, кстати, на Амен-Ра фильм, подала документы, чтобы создать учебный центр по безопасности рядом с комплексом Тамаре. Вот так вот, ребята, Уэсли Снайпс, знаете все его, вот отличный чувак, играет во множестве фильмов, вот, и он тоже, видите, поддерживал, судя по тому, что здесь написано, всю эту движуху, вот, Уэсли Снайпс, где ж тебя найти. Вот, мне, кстати, нравится фильм с Уэсли Снайпсом «Белые не умеют прыгать». Смотрели про баскетбол, думаю, многие из вас. Отличный фильмец такой, вот, в детстве его пересматривал тысячу раз. Вот, если не смотрели, то посмотрите. Вот, возвращаемся к Тамаре. Так вот, Королевская гвардия Амен-Ра и принадлежащий актеру Уэсли Снайпсу Амен-Ра фильм. Вот даже Амен-Ра фильм есть такая, не знал, что снимают. Есть своя такая корпорация Уэсли Снайпса, актера. Вот тема, вот, учебный центр создали они рядом с комплексом Тамары. Вот, хотя сам пресс-секретарь Уэсли Снайпса отрицал какую-либо связь с ньюаубианцем, вот, а сами ньюаубианцы утверждали, что Снайпс один из них, вот, ну, понятно, Уэсли Снайпса тоже можно понять, не хочет лишний раз портить свою карьеру, все-таки деньги надо где-то зарабатывать, а знаете, как могут актеру перекрыть кислород, а в Голливуде это все делается просто груди-груди, в Голливуде вы рискуете остаться без ничего и даже без лаптей, ребята, вот, просто вас чик и прикроют. Если Йорком садили на Бомбату, там вот грязью полили Махатму Ганди, Маркуса Гарви отправили вот в психушку, Малькольма Икса убили, что там с Уэсли Снайпсом разобраться с актеришкой для них не составит никакого труда, это 100%. Вот, Нью-Йорк Пресс отписался в ноябре, Нью-Йорк Пресс в ноябре 2000 года описал строительство завершено в комплексе, как написано. Вот вскоре после того, что зашли слишком далеко эти ребятки, правительство поняло, что это все очень сильно напрягает их, потому как они строят какой-то свой город, который не относится к ихним политическим взглядом, вот, потому как у них там есть и черный, и золотой, и коричневый сфинкс, вот, с лицом к дороге, также высокий обелиск, ярочные ворота, украшенные анхами, это египетские кресты, коптские кресты, для тех, кто не знает, и другими египетскими иероглифами, по которым проходит дорога, на которой стоят статуи, в основном с головой животного, божества, все ярко, и все это ярко окрашено в основные цвета. Позади на возвышении узнаваемая Исида с черной кожей и расправленными крыльями. Вот, никакой уровень ожидания не может разбавить сюрприз. Вы не можете поверить в то, что видите. Тамаре, Египет Запада обладает качеством волшебного царства. Вот так вот пишут об этом, об этой сельской местности. Вот, в 2001 году проект продолжил свое существование, вот, и даже вооруженные охранники стоят у входа в Тамаре. Приблизительно 100 представителей этой так называемой Ньюалубианс живут в этой деревне Тамаре. Вот, прерывается связь почему-то, блин, интернет барахлит, а вот тут еще за окошком у меня стрельба, бах-бах-бах. Блин, все-таки война продолжается у нас в Луганской Народной Республике. Эти неугомонные украинские вояки и эти их помощники, западные колониалисты, продолжают притеснять и наше русскоязычное население. Вот. Но не об этом сегодня тема у нас. А мы говорим о Ньюалубианс, которых да, также притесняют западные колониалисты. Вот, и у входа в Тамары, как я уже сказал, стоят вооруженные охранники. Приблизительно 100 ньюалубианцев живут в 15 двойных прицепах этого комплекса. Вот, проживает в этом округе Путнам еще примерно 400 нуабийцев, население составляет 14 тысяч человек всего, ну, всего лишь 500 человек ньюалубианцев, а остальные все обычные люди. Вот, на этом нынешнем комплексе ньюалубианцы построили деревню в египетском стиле с двумя пирамидами, обелисками и статуями египетских вождей. Две пирамиды отличаются по внешнему виду и использованию. Существует золотая пирамида, которая служит торговым центром. В этой пирамиде можно найти книжный магазин, магазины одежды. Другая пирамида выкрашена в черный цвет с красочными египетскими символами, нарисованными снаружи. Эта структура служит церковью. В церкви громкоговорители играют египетские песнопения 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Теперь они будут играть не только египетские песнопения, но и проект Тамаре на Африке Бамбаты, который так и называется «Тамаре, Тамаре». И думаю, следующая песня, которая далее будет играть у нас в эфире, там тоже обязательно прозвучит и не раз. А будет это, друзья, то уже непосредственно сам доктор Йорк, если я не ошибаюсь. Интересно, как они его записали. А также Bro Intellect, AMB, Melodic, Шауно и еще Найали и Тамаре Unity Mix, то есть объединяющий микс. Вот сколько много участников в этом проекте, и все они представлены на одном треке. Ну что ж, послушаем непосредственно самого доктора Йорка. Вот, надо будет уточнить еще у Zulu Nation, отписать им на почту, действительно ли это сам доктор Йорк исполняет. Вот, насколько известно, он же вроде в тюрьме, ну может в тюрьме и записался. Some still worship Hova, this is new wop. Some say it's hip hop. If you got a soul, then I know I make your body rock. My affirmations say I'm never alone, so I went and got soldiers that got love for Pop Shep. Many were called, but some didn't respond. Some of them spooked out, a whole lot of niggas gone. It's okay though, no doubt we overstand. Doc shaking the tree, all part of the plan. Some stuck in the universe, I'm in the multi. Chest to chest, knee to knee, eye to eye. Started in BK, took it to upstate, took it to GA, now we back in Tamaray. Yeah, Bushwick and Hart Street, parade number one, no doubt, that's where the guards are. I am a Tamarean, spiritual morning, getting lyricists in the making, we build a freedom of nieces. Chagrin, the Wapu, Tawa Kum, Hasala, who not dark, and the Vinu Wap through hip hop, I'm hip to the cause, hip hop for the cause, to build our land again while I'm following pops. My tears drop for the beautiful people that felt the loss of our land in Americans' hands. We overstand, we gon' build it better forever, we working together, the love we endeavor releases the pressure, the hate is severed. I feel the rhythm in the tones up and out. Africa, no negativity, time to master us. Look at our deities, the teachers wake the masters up. No egos, do it for the people. Unify community, come together in unity. African body, we came together musically to elevate minds of people from all the lunacy. Reppin' Tamaraye, where children came to stay safe. No melee, we change pace, resurrect our namesake. That God mind state, wavelength, letter A. Yeah, you know the world don't stop. we gon' make the planet rock. Unite the gangs on the block, protect our communities, yo, now that's hot. That's hot. Like a plot from Bam, play my part to raise souls unlike Billy Graham. Not a scam, but the truth never ran from another man, mama won't approve. Say things you never heard, show you things you never seen, that's the power of my words. Never claim to be righteous, I discipline dudes on the mic called Dices. Bring the heat to your forfeit, Tamaray brothers don't complain, we go get. Started in the mind first, never lose focus. Lyrics I provide, giving hope to the hopeless. May we all have a toast, if we all were together, one should never be broke. But it's still all love as I'm on my quest for success, so one love. When I remember Tom and Ray, I get homesick. Countless fam lost contact, I feel alone quick, but never alone. All is I am, all can I can, all does I do. Reminiscing brought me apparitions that I'm seeing here clear while I'm talking to you. At one time the bond was all that mattered. Hardship came, the family all scattered. Back in clusters new and untattered. Lessons learned from when we felt battered, but we hold it on to insight, new scene. Ancient knowledge wrapped inside a new being, and wherever we are, still based on fact, and it's never the part to place faith on that. We keep pushing towards the prize every day. Time and race still exists wherever your heart lay. Bringing a race of gods together is none other than Dr. Malachi York. Building pyramids for the children, the future is Egypt, but the West time a race of resort. Lahaj, we knew Wapuyi, our own language, to build us the master he gave us, to give in, to heal us. Some don't understand, but I know that they feel us. The principalities of Leviathan can never kill us. A lot of us thrived on a land where freedom was at hand, getting closer to that day again. Constantly dropping right knowledge, DNA explosion, sparks of life. Thoughts come to mind, a Tamaray with no strife. Atum Raye is coming, Akufushu, let's recreate the land. Wahoo Zamu, we all will overstand. We gotta move and pack again. Groups of people traveling together. He done took everything but my soul. Вот видите, ребята, я же говорю, Википедия противоречивую информацию дает. Вот девушка прямо сейчас в эфире зачитала нам речитативчик, вот если вы немножко разбираетесь в английском, она сказала, что доктор Йорк built for children pyramids, то есть доктор Йорк построил пирамиды для детей, и дальше она сказала о том, что он заботится о своей нации, ньюалубианцах, вот, и живут все эти люди в деревне Тамаре в западном Египте, или в Египте Запада, или в Золотом Городе, как его еще называют. И вот этот объединяющий микс именно об этом рассказывает, о том, что each one teach one, то есть каждый учит каждого, нет никаких учителей, а на самом деле каждый из нас учитель, нет какого-то главного одного человека, который мог бы вправлять вам мозги. Не верьте никому, анализируйте, не верь нам, ищи сам, часто говорит Африка Бамбата, то есть исследуйте, анализируйте, выбирайте факты против верований. Вот, и думайте сами своей головой, а не верьте Википедиям и прочим там голосам, которые пытаются навязывать вам что-то. Думайте своей головой, и все будет у вас в порядке. Вот, дальше продолжаем мы все-таки смотреть, что же еще пишут о Йорке, анализируем с вами эту информацию. Вот, а после того, как Дуайт Йорк был осужден и по обвинениям в эксплуатации детей, вот опять же противоречивая информация, вот в июне 2005 года имущество его было продано с конфискацией правительства. Ну вот я же говорю, службы маршалов конфисковали за 1,1 миллион долларов, было оценено в 1 миллион долларов, оценили имущество, чувака посадили, отжали его имущество, и все в порядке. Что там, заработал для нас деньжат, друг, спасибо, ты больше нам не нужен, иди давай, мозги не парь-ка, дядя, посиди пока в клетке, а мы твои денежки поделим. Но вот я так думаю. Вот, около половины этих денег пошли в департамент шерифа округа Путным, а большая часть осталась вот для ФБР и еще какая-то там организация, вот, служебная, ведомство какое-то, охранное, правительство, я не знаю, или что это такое, там, военизированное, хрен его знает, как это расшифровывается, IRS какое-то, вот, ну, спецслужбы, наверное, какие-то американские, вот, засунули Йорка в каталажку, поделили его бабло между собой, и все в порядке, что там, лимон отжали у Йорка, и вали, дядя, сиди в тюрьму, вот, ну, вот такая вот ситуация. Вот, 9 июня 2005 года рабочие начали снос фасадов в египетском стиле. Шериф округа Паттнем Говард Силс начал снос, сорвав переднюю арку фронтальным погрузчиком. С тех пор земля была полностью очищена от всех структур и собственности Нью-Алубианс. Ну вот так, друзья, был Западный Египет и не стало. Старался человек там что-то строил, потом вот вдруг стал мешать и отправили его за решетку, а его египетский город сравняли с землей и это самое, что там, вернули все к прежнему виду. Ну а что, это постоянно так вот, Белая Америка с тремя К, Ку-клукс Клан, да, постоянно притесняют черных, вот, да, что там, черных везде, проводят так свою насильственную политику, вот, разрушают города и пытаются там возвести свой какой-то новый мировой порядок, вот. С 2002 года и по настоящее время, вот, арестован Дуайт Йорк, вот. Что еще я тут вам рассказать про него? Вот, не будем более подробно вдаваться там, что там происходило в суде, цитировать всю эту ерунду не хочу, потому как это все судебные разбирательства, которые заслуживают особого исследования и должны подвергаться тщательному анализу фактов в этой Википедии. 100% очень-очень мало, тут и 100%, если 5% будет фактов, все остальное больше тут лабуды подписали, вот подлили, чтобы даже если там он что-то и совершил противозаконное, то 100% больше грязью облили, чтобы уже замарать и до конца избавиться от этого чувака, у которого просто деньги отняли, вот, и сравняли с землей его деревню Тамаре. Вот, получил письмецо от DJ City, топ 50 downloads of the month, 50 самых скачиваемых песен этого месяца от DJ City, есть такой музыкальный пул, но мы не будем об этом сегодня говорить, мы сегодня говорим о Тамаре, о Западном Египте. Вот, что еще вам рассказать про Дуайта Йорка? Давайте поговорим о его музыкальном творчестве. Вот, так как у нас сегодня презентация на музыке, вот, посвященная именно Тамаре. Я зашел вот на discogs.com, знаете, есть такой сайтик, вот, где много-много-много-много информации о музыкантах со всей нашей планеты Земля. Ну вот доктор Йорк, как он сам о себе говорит, что он реинкарнировал и тут прилетел на НЛО к нам. Вот, поэтому уже не только людей с планеты Земля, но и пришельцы также занимаются музыкой. Ну, это личное дело доктора Йорка. Так вот, родился он в Бруклине, как здесь написано, настоящее имя его Дуайт Йорк. Вот, он певец, также сонрайтер, то есть исполнитель песен и пишет песни, и исполняет их, также продюсер и музыкант. Вот, исполнял он такие более песни, приближенные к его нации Нью-Алубианс, но не только. Вот, он также и фанковые темы, вот, и исполнял. И даже группа у него была своя, называл, он состоял в группе Passion. Вот, доктор Малаши Зет Йорк, Дуайт Йорк, Малаши Йорк, Малаши Зодок, The Lamp и просто Йорк. Вот, Passion нам пишут о том, что участники Дуайт Йорк, а также Леон Пендарвис. Вот два участника этой группы. Вот вместе они состояли в этой группе. Сингл они выпустили в 1980 году. Называется он Roller Rock Shake and Skate. Это стиль диско написано, жанр электроника, 1980 год. Вот, можете зайти на discogs.com, вбить в поиске doctor.york, и вам выбьет вся-вся-вся подробная его музыкальная карьера. Вот, и здесь даже рядом видюхи с Ютуба, вот, именно некоторые его музыкальные произведения. Вот так вот, друзья, можете узнать о нем более подробнее и ознакомиться с его творчеством. Что еще здесь написано о нем? Вот, продюсер-музыкант, позже стал опытным и плодовитым писателем на темы черной гордости и древних кеметских, нубийских духовных науках он писал. Кемет — это старое название Египта, то есть «черная земля». Переводится это, вот, он является основателем организации New Arubians Nation, это мы уже знаем, основной целью которых является распространение правильных знаний, Good Sound Reason, да. Он разработал язык, основанный на древнем кемитском, то есть египетском. New Arubians часто путают с доктриной, основанной на российской идеологии, но доктора Малаши Йорка часто цитируют так: «Никто не побеждает в гонке, это расизм». Вот, есть ньюаубианцы всех рас, в том числе и белые ньюаубианцы. Вот так вот. Вот, несмотря на то, что его обвиняют в расизме, я же говорю, Википедия вот врет. Видите, вот музыкальный пул знаменитый, который представляет все музыкальные течения, движения и жанры, пишет совсем другое вот об этом человеке, уже более с позитивной стороны. Поэтому дальше. В 2004 году он был осужден за множественные обвинения. Это мы уже читали. Опять же, вот расхождение на Википедии написано с 2002 года. Он пребывает в тюрьме и на 135 лет. Вот федеральный тюремный срок на него записали. Вот видите, уже мы нашли с вами неточности. Я же говорю, вранье везде, вранье всегда. Поэтому будьте внимательны, работая с информацией, следите за безопасностью своих личных данных. Вот, доктор Йорк, что касается творчества, записал с Гарольдом Мелвином и Blue Notes, это, наверное, группа, а также Delphonics, McFadden и Whitehead, и Evelyn, Champagne Keen. И, как говорят, у него были такие песни-призраки, как Love Train, The OJs, Wake Up Everybody. Вот, также вот Ain't No Stopping Us Now, «Никто нас не остановит сейчас», McFadden'а и Whitehead'а. Он также выступал в качестве солиста в своих группах Jackie and the Starlights, Students and the Passion. Вот, аж три группы у него было. Вот, Jackie and the Starlights, The Students and the Passion. Вот, Jackie и Звездные огни, Студенты и Страсть. Это три группы, в которых доктор Йорк выступал. Вот, есть у него альбом 2009 года, опять же, как он выходил, если он сидел в тюрьме. Наверное, в тюрьме записывается доктор Йорк. Вот здесь аж 17 песен. Вот, 2009 года, стиль написано comedy, не музыка, а, наверное, какие-то приколы. Может, это другой Йорк? Ну, по ссылочкам вроде пробежался, вроде бы он. Ладно, дальше посмотрим. Есть проекты у него, как Иса Аль-Хади Аль-Магди, вариация другого его имени. Здесь у нас сингл, вот, который называется «Магди», «Morning Call to Worship», «Утренний звонок куда-то». Что такое worship? Сейчас посмотрим вместе с вами. Вот, «Утренний призыв к поклонению», вот так будет правильно. Spoken word — это стиль и жанр не музыкальный. Короче, это какие-то, наверное, его эзотерические религиозные вещи и речи. Что еще выпускал Дуайт Йорк? Дальше посмотрим с вами. Про Roller Rock Shake and Skate мы уже посмотрели. Это дисковая музыка. Вот. Ага. Альбомы еще вот от него, которые выходили. 1985 год. Passion Records. Это, наверное, с группой Страсти, то есть с Passion. Он выпустил 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 песен здесь в трек-листе. Only a Dream, Don't Stop, You Are Everything, You, Playing as Black and White, It's On Me, Star, Only Dream, Love Mix. Это Soul Funk, Garage House 1985 года, а также здесь написано жанр Electronic, Funk и Soul. Вот эту пластиночку я бы себе приобрел, чтобы послушать. Довольно-таки, наверное, интересно. Вот. Также Renew 1986 год. Здесь тоже около 10 песен, тоже фанк, соул, ритм и блюз и соул. Вот, я же говорил, что фанк исполнял Йорк, потом уже Йорк Рекордс, это, наверное, уже его Доктор Йоркс Рекорд Лейбл, так называется, Йоркс Рекордс, его музыкальный лейбл. Вот, находится он на 548 Hart Street, это Бруклин, Нью-Йорк, 11221. И здесь этот лейбл выпустил до хрена всяких альбомов с 1985 и по последний 1991 год. Вот. Можете ознакомиться, опять же, зайти на Discogs. Вот. Неизвестен год. Дальше есть еще какие-то Tens of Nubia. Это уже CD-альбом. Вот. Синглы. Много синглов он записал. И сборничек от Yorks Records. Это два CD. Best of Dr. York. Funk и Soul. Самая лучшая его музыка. Собрали ее. Здесь я вижу трек-лист, в котором 13 и еще 12, 25 песен. Ну вот, это, короче, две коробки CDR. В общем, два диска, 25 песен на двух дисках 92-го года, сборничек лучших треков. Вот такой сборничек я бы себе тоже приобрел с удовольствием. Написано, что один даже есть для продажи, и, судя по цене, прикиньте, 352. Ни хреново, наверное, до сих пор отчисления идут в тюрьму. Теперь вы понимаете, почему музыканта-то прикрыли. Вот, зарабатывал человек себе на музыке, потом занялся духовностью, вот, решил писателем еще стать. Ну и чтобы сильно не напрягал, мозги никому не вправлял, деньги забрать, чувака в тюрьму посадить, на Википедии обосрать, и все. Case closed, как говорится, дело сделано, гуляй вальсом. Вот, продолжаем слушать песни, вот, посвященные Западному Египту. Осталось тут их совсем немножко. Вот, доктора Йорка самого мы с вами уже послушали. Дальше еще несколько ньюавубианцев исполнят вам Gift of Ramses, то есть дар Рамзеса фараонам. Далее в нашем эфире послушаем, о чем эта песня. Напоминаю, что сегодня мы с вами слушаем презентацию нового музыкального проекта DJ Африки Бамбаты под названием Tamaré, проект «Новый египетский фанковый вайб» от лейбла Planet Rock Music. Ты услышал это первым на Zulu Station Freak Radio. Yeah, baby. What a day, what a day. What the haters gonna say. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. Zulu Natives, Chapter 50. We'll be home real soon. precious, yeah, we know. Real Ashug, learning to show real love and care, yeah, we know. Pseudo-Beatus, chapter 50. Said the women will free Pseudo him. Pseudo-Beatus, chapter 50. So that's the matriarchal attitude. Pseudo-Beatus, chapter 50. About what it is we women are supposed to do. 16 plus years and counting. He's still counting. Malachi is counting on women like me and you. On the back, yeah. Неважно, что скажут хейтеры о Freak Radio и о докторе Маваши Зет Йорке, важно то, что мы донесли до вас это внеземное межгалактическое послание от Zulu Nation. Вот. И ты услышал это первым на Freak Radio. Почему? Потому что Tamaré проект только здесь и только сейчас. Новый египетский фанковый вайб от лейбла Planet Rock Music. Вот так вот, ребята. Вот. На протяжении многих лет Йорк преподавал постоянно меняющуюся и многогранную доктрину с влиянием и заимствования из многих источников. В него вошли космология в стиле барокко, нетрадиционные теории о расе, происхождении человека, криптозоологические и внеземные спекуляции, черный национализм, теория заговора и религиозные практики, изобретенные или заимствованные из многих существующих религий. Ту же Блаватскую туда приписали, вот что только не напишут на Википедии. К сожалению, других источников о нем нет. Есть их нужно копать более тщательно. Это погрузиться надо в читку его, наверное, каких-то, может быть, биографических справочников, которые существуют по-любому на каких-нибудь африканских сайтах. Там уже будет совсем другая информация о нем, потому как своих в беде африканцы не бросают, как и русские своих не бросают. Вот, напомню, родился он 26 июня 1945 года, 73 года ему сейчас, в Бостоне, в Массачусетсе он родился. Его супруга, зовут ее Кати Джонсон, вот, и есть у него даже сын, принц Йорк, вот, родители его Мэри Си Йорк и Дэвид Пайпер Йорк. И вот именно из Йорка, из Нью-Йорка, вот, пришло сообщение, послание из материнского корабля Африки Бамбаты. Мы с вами послушали прямо здесь и прямо сейчас новые песни вот, в исполнении Tamaré проекта. Вот, отличный такой проект, лично мне понравился, не знаю, как вам. Есть еще здесь тема о том, что говорит племя, Tribe Speaks. Вот, здесь Дэн Тут, Маратат, Саквартат и Тефнут, в общем, на египетском языке, который на кемитском, который придумал для своих мавров и нуалубианцев, для черных и для белых, в отместку заговорщикам Белого Запада и колониалистам, а вот доктор Маваши Йорк, о чем говорит племя, вот, нуалубианцев послушаем прямо сейчас. What? Rahubat, yes sir. This is Tefnut Mentum. And this damn time now, people are missing the essence of who is actually here in our midst. The master teacher, Pana Babian Noon, is here to set our story, set the record straight. And it is crucial that you know who he is, you listen to his teachings, you study and become aware of who you are. Because our story has been hidden for so long, it took someone as great as him to come and renew our story. Our story is phenomenal. Zulu Natives, chapter 50. We are phenomenal. Zulu Natives, chapter 50. Good, man. Yeah, we free. Zulu Natives, chapter 50. All you gotta do is stay close. Chapter 50. All you gotta do is stay close and watch us build these monuments. Free partner Bab Yananan. We're here to stay. Nine to nine, power of nine equals what? Infinity. Rahubat, yes, sir. This is Sakatat Ka Hotep. I am seeing a resurrection taking place in front of my eyes. And it's mind-boggling. Panabab, wherever he is, he gets the job done. Whatever you focus on, stick with your goals. You might think at the moment it don't manifest, but it's about staying in that present moment and things it will manifest. Panabab have saved my life, has created me into the woman, into the wife, into the daughter, into the mother, with these teachings that I've received from him. I am 100% feminine, and I would advise all women out there to get the book Sacred Feminine, the Lotus, and become that divine being you are. And it's now it's time for all women to liberate themselves and to regain their wings and fly. Йо, приветствуем всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com, слушайте нас везде, где только можно. Йо, freaksandini@gmail.com, неважно, знаком или незнаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +380072-101-2263, +380072-101-2263, этот телефон работает в режиме WhatsApp, мессенджера, а также Telegram. Вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Oh yeah, man, you already know who it is. She's a freak of nature. Я услышал везде, дома, в машине, на улице, в метро, Freak Radio. Coming at you like, как говорят, Brazil Peace. Или так, как по-русски, раб в законе. Присылайте свои треки на freaksandini@gmail.com +380072-101-2263. Это номер телефона, по которому вы можете дозвониться мне, Mixmaster Freak'у. Вот, в режиме онлайн используйте мессенджер Telegram либо WhatsApp и с удовольствием с вами пообщаемся. Будет еще много чего интересного в дальнейших наших радиоэфирах. Вот. Ну а пока пробудим с вами божество Awaken the Deities. Так именно называется последний трек, который сегодня мы с вами послушаем. А, нет, ребят, это не трек, это всего лишь заключительная часть, как я понял, вот, потому как всего лишь 53 секунды идет. Ну что ж, на этом и завершим, так тому и быть. Пока-пока, с вами был Mixmaster Freak, до новых встреч в эфире. Значит, мы с вами сегодня на Freak Radio Zulu Station пробудили все-таки божество в нашем эфире. И это был Tamaré, проект Африки Бамбаты. Музыкальное божество сегодня произошло, случилось с нами. Yo, peace, love, unity and having fun. Мир, любовь, единство и радость. Hip-hop non-stop, baby. Freak Radio. Только для вас. Мне безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано.